10 главных причин, по которым руководителям нужен кофеин. There are many reasons why executives might need management caffeine. Существует множество причин, по которым руководителям может понадобиться кофеин для менеджеров. The following is my top 10 list. И я привожу вам свои самые любимые 10. So here we go. Итак, поехали. You might need management caffeine if... Вам, скорее всего, понадобится кофеин для менеджеров, если... Number one. Первое. Your department has been renamed 6 times in the last 3 years. Ваш отдел менял название 6 раз за последние 3 года. And your job description. А ваша должностная инструкция? Пх, what's that? Вы вообще не знаете, что это. Number two. Второе. Your company offers employees a competitive salary. Ваша компания предлагает сотрудникам конкурентоспособную зарплату. And that means your company remains competitive by paying everyone less than the competitors would. Это значит, что ваша компания продолжает оставаться конкурентоспособной за счет того, что платит вам меньше, чем ее конкуренты. But hey, there are benefits. You do get to attend the yearly summer picnic and the Christmas party with your spouse for free. Но есть и преимущества. Вы можете побывать на летнем пикнике и на новогодней вечеринке со своей супругой бесплатно. Number three. Третье. You are actually beginning to believe that your employees' excuses are legitimate. Вы начинаете верить в то, что оправдания ваших подчиненных имеют смысл. And in the event that they can't create their own original excuses, heck, you're helping them out. И в тех случаях, когда их собственные оправдания недостаточно хороши, вы помогаете им придумать более оригинальные. Number four. Четвертое. Your company has a fun working environment. В вашей компании веселая рабочая атмосфера. And that means your company has employed some of the most clueless executives around. Это значит, что в вашей компании работают самые глупые руководители. The fun comes when you watch them attack a simple problem and you begin to cry because you're laughing so hard. И веселье начинается, когда ваши руководители решают проблему. Вы смеетесь до слез. Number five. Пятое. You think it's normal to receive over 150 emails a day. Вы считаете, что получать более 150 электронных писем в день нормально. And you're beginning to like it. И вам это даже начинает нравиться. Number six. Шестое. You've given a cute little pet name to your computer and all the other equipment in your office. Вы придумали ласковые имена или клички для своего компьютера и другого оборудования в офисе. Number seven. Седьмое. You think you might want to be a consultant in the future. Вы подумываете о том, чтобы в будущем стать консультантом. Number eight. Восьмое. After 2 years, you're still trying to figure out who the heck you report to. После 2 лет работы вы все еще пытаетесь разобраться, у кого вы находитесь в подчинении. Number nine. Девятое. You usually make it home just in time. Вы приходите домой как раз вовремя. Just in time to eat breakfast with your family. Как раз вовремя, чтобы позавтракать с семьей. And number ten. И десятое. Dun-da-da-da. Your employees have actually figured out how to systematically delegate everything you delegated to them back to you. Ваши сотрудники придумали, как делегировать задания, которые вы им поручили, обратно вам.